Явление первое. Бессудный и разоренный. Бессудный. Отпрек. Разоренный. Отпрек. Бессудный. Стал быть, выпить пришел, что ли? Разоренный. Стаканчик надо бы поднесть. Бессудный. Отчего не поднесть? Наливает стакан и подает. Пей на здоровье. Ямщик пьет. Дорога, что ли, тряска Петра Мартыновича как раскачала? Разоренный. Какая тут дорога? Известно, круговые. В Покровском рублев на 100 поболе начудили. Бессудный. Что ж они там? Разоренный. Известно их занятие — пить, да чтоб бабы подле, значит, для балагурства, и сейчас бумажками отделять. Бессудный. Значит, они с прохладой, домой-то не больно торопятся. Разоренный. А кто ж их? Я в Покровском на сдачу взял до новой деревни. Перегон-то 80 верст... А где половина-то? Чай сам знаешь. 7 верст за вами. А я все к тебе в укол, Ермолаич. Купцы спрашивают, где кормить будем? Известно, говорю, где. На бойком месте, у в укол Ермолаича. Бессудный. Да, спасибо, спасибо, что не забываешь. Разоренный. Да что спасибо? Мы тоже ласку помним. Ты бы меня хоть 2 гривенчиком осеребрил. Бессудный. А из каких доходов? Еще твои купцы-то у меня ничего не прожили. Вот погоди, по доходу глядя, и тебя не забудем. Разоренный. Так я кормить пойду. Бессудный. А ты не торопись. Пущай у меня погостят подольше. Не все ж одним Покровским от них пользоваться. Разоренный. Ну да ладно. Копаться-то мы и без просьбы мастера. Торопиться вот, так это мы не умеем. Уходит. Бессудный. У двери. Мироновна, а, Мироновна, поди сюда. «Сестрица, Анна, Аннушка, идите сюда, говорю вам, что вас не дозовешься». Евгения и Аннушка входят.